Глава 4. «Да уж, так я работу не скоро найду», — расстроенно сказала вслух, закрывая ноутбук. Уже отчаялась найти для себя адекватную вакансию. Доска объявлений завалена всяким хламом и ложными предложениями, а больше вариантов поиска и не было. В газетах все еще печальнее. Как обычно, всем работодателям нужен опыт работы лет 20, возраст претендента не больше 30 — и чтоб без детей, а то ведь будут болеть, стерилизованное желательно. И как быть девушке, не так давно окончившей колледж с довольно специфическим дипломом на руках? Пока опыта работы нет, по профессии меня никто не возьмет. Только если кто-то замолвит словечко. Но пока таких людей у меня нет. Выбрав несколько объявлений, которые показались мне относительно неплохими, стала звонить и договариваться о собеседовании. Кто бы только знал, как уже надоело ходить по организациям и каждый раз неприятно удивляться. То с графиком наврали в объявлении, то с зарплатой. Хорошо еще за съемную квартиру платить не нужно. Она принадлежит Виталику, но я живу в ней бесплатно, как его девушка. Он кормит меня, но все же хочется иметь и свою копеечку. Я же не иждивенка, в конце концов. Никто не спешил брать к себе неопытную молодую девочку, вчерашнюю студентку. Нахмурила брови. «Работу ищу уже недели 3. Все ноги сбила, дала десятки интервью и слышала всегда одну и ту же фразу. Ждите, вам позвонят». Как показывает практика, они или совсем не перезванивают, или делают это спустя месяца 2-3. Только кто же их ждать-то будет столько времени? Кушать нужно уже сегодня, и не один раз. На завтра пойду беседовать по поводу места секретаря на молочном заводе. Снова эти вопросы, анкеты, ожидания. После обеда завибрировал телефон. СМС незнакомого номера. «Привет, Алина, это Вадим. Добавь меня в скайпе. Ссылка». Еще до того, как развернула сообщение, уже знала, что оно от него. Почему-то руки похолодели тут же, а пальцы заколола. Что за реакция странная? Неужели он мне настолько понравился? «Да ну, что за бред? У меня есть Виталик. Я дала ему слово. Я не должна так думать». Встряхнулась и ответила без лишних эмоций. Добавила. Спустя несколько минут последовал звонок в программе. Сердце гулко билось, когда нажимала кнопку для принятия вызова. «Да что со мной такое-то?» «Еще раз привет», — улыбнулся с экрана компьютера Вадим. «Ой, включилась видеосвязь. Даже не знаю, если честно, что у меня на голове. Полдня просидела в поисках работы с чашкой кофе. Провела рукой по волосам. Какой-то хвост кривой. Майка домашняя. Красавица, одним словом». «Привет», — ответила я. «Классно выглядишь», — глянула на него сердито. «Издевается, что ли?» «Такая домашняя, милаш». «Так», — оборвала я ненужный мне диалог. «Ты насчет игры звонишь? У меня не очень много времени». «А чем это ты такая занятая? Работы у тебя ведь нет?» Подколол он тут же меня. «Не твое дело. У девушек много дел помимо работы. Это вы, парни, встали с утра, умылись, и все, уже красивые». «Да, нам повезло», — хохотнул парень. «Мы красавчики от природы». Подняла вверх брови, не собираясь снова вступать в беседу без смысла. «Заходи в свой аккаунт. Сейчас я создам нового персонажа и пройду с тобой несколько заданий». «Так точно, капитан». «Давай без капитанов». Не удержалась и съязвила. «Я не служила. Зови меня по имени». «Да и про службу не надо», — отозвался он без смеха. «Почему?» «Так нам скоро идти. Сапоги топтать». «Куда?» Уставилась я на него во все глаза. «Ну куда, Алин? Мы про что говорим? В армию?» Я молчала и хлопала глазами. «Так он что, тебе не сказал?» «Нет», — тихо ответила ему. «Нас забирают в декабре. И меня, и Вета. Мы же одногодки. Заканчивали колледж летом и весенний призыв пропустили. Попали на осенний. Мы уже и комиссию прошли». «Вадим, давай в другой раз я тебя покачаю, ладно?» — попросила я. Сейчас мне остро захотелось побыть одной и переварить полученную информацию. Что случилось? Ты из-за этого так распереживалась?» «Честно, да. Он ничего мне не сказал». «Для тебя это что-то меняет?» «Вадим, давай потом. Пока». Нажала на кнопку отбоя. «Да, для меня это что-то меняет. Многое. Я считаю это предательством. Я переехала сюда, начала искать работу, а Вет просто не сказал, что уходит в армию. Но делиться своими переживаниями с Вадимом я точно не собиралась». Дрожащими руками схватила телефон и набрала номер своего парня. «Алло», — ответил он спустя время. «Почему ты мне не сказал?» «О чем?» — спросил он через паузу. «Угадай». «Про армию?» «Да. Почему я узнаю об этом от Вадима?» «Вот блин, я же просил его не говорить». «Это почему еще? Чтобы как можно дольше водить меня за нос? И когда ты собирался мне сказать? В ночь перед отъездом?» «Алин», — вздохнул парень, — «давай дома поговорим. Я приду и все тебе объясню, хорошо?» «Угу, попробуй». Повесила трубку и со злостью швырнула телефон на диван. Чувствую себя обманутой. Разве можно молчать о таких вещах? Я не буду оставаться тут, пока он служит. Мы слишком мало времени вместе. У меня тут нет никого. Зачем я буду тут сидеть одна? Его родители наверняка не поймут меня, что я останусь тут, пока он в армии. Я поеду домой и буду ждать его там, как бы мне не хотелось остаться тут. Зачем я тогда ищу работу? Как же он меня разозлил!»